Глава 13. Смерть, может, и велика. Но ведь и Вена тоже невелика. Если поехать на пятерке с западного вокзала до северного, то ехать придется почти час. И притом ты еще далеко не добрался до Бронкса. И еще бог весть, сколь времени ехать, чтобы попасть в Гросфельд или Трабренс Зидун, или на Шопферк, за город, где кругом насильники, молодежные банды и газетчики. А тут в газетах пишут, насколько опасна местность этот Шопферк, потому как крэк, или как там эта гадость называется, от которой люди такими агрессивными становятся, что запросто тебе голову отрежут. Но никто не пишет про более глубокую причину. Никто не пишет про бурские колбаски, потому как от бурских колбасок становишься таким агрессивным. Ты не поверишь. Кэзэкраинские, цыганские и кабаносси тоже делают человека агрессивным, но, по сути, ничто не в состоянии довести до такой агрессивности, как горячая бурская колбаса, кроме, конечно, горячего печеночного паштета. Когда везешь на скорой участников драки, тебе, как водителю, часто случается видеть, как они облевывают тебе всю машину. И на 80% можешь быть уверен, что там окажется что-нибудь из киоска с сосисками, как правило, бурские колбаски. Не знаю, в чем тут дело, в жире ли или в добавках. Может, они какой порошок подмешивают, от которого люди агрессивными становятся. Я бы мог сказать, что все это из-за бешеных заграничных коров. Но в бурской колбасе нет никакого коровьего мяса. В них вообще никакого мяса нет. Во всяком случае, дед Бреннера всегда так говорил в последние годы перед смертью. Теперь там вообще никакого мяса нет, одни опилки. И вот Бреннеру на старости лет довелось узнать, что дед тогда был неправ. Ведь когда они блевали в его машине, пахло совсем не опилками. Но я совсем к другому веду. Говорю же, смерть велика, и Вена тоже велика. И так оно и есть. Но мир тесен, потому что господин Освальд жил в Альт-Эрла, а Лунгаур жил в Альт-Эрла. И хотя это пригород, но никаких ни Шопферк, ни Гросфельд Зитлунг, а вовсе даже наоборот, аристократический район для среднего сословия. 8 небоскребов и жителей столько, сколько во всем Айзенштате. На крышах бассейны, детские сады и все такое. Но Лунгаур и господин Освальд не то чтобы друг друга с детского сада знали. Во-первых, тогда Альт-Эрла здесь еще даже не было. Во-вторых, Лунгаур поселился здесь у матери только после того, как с ним произошло это несчастье. И кроме того, ему было всего 38 лет, так что он просто по возрасту не мог ходить с господином Освальдом в один детский сад. Ну, так вот. Почему я все время про детский сад? Через полтора года после этого несчастного случая Лунгаур был беспомощен, как маленький ребенок. Он сидел в инвалидной коляске, весь скукожившись, и было видно, что даже сидеть для него слишком сложная задача. Он был худой, как те фотомодели, на которых сегодня ты можешь миллионы заработать. Я-то всегда говорю, что чуть-чуть полноты женщинам не повредит. Но у фотографа самое дорогое в работе — это пленка. Он перематывает и щелкает, перематывает и щелкает, и к вечеру он отстрелял уже добрую сотню метров пленки. Это ведь кучу денег стоит. А с худой фотомоделью ты, конечно, можешь сэкономить много пленки. Но фотомодель — это все-таки совсем другое, чем жалкая фигура Лунгауэра. Особенно, когда он, однокоже до кости, сидел в своем кресле. И при этом нужно еще радоваться, что он так мало весил, иначе бы он удерживал в вертикальном положении верхнюю часть туловища. Его сальные волосы свисали с воротника нового спортивного костюма, и вид его, сидящего так в своем кресле, заставил Бреннера вспомнить об одном знаменитом ученом, исследовавшем космическое пространство. «Я себе тоже эту книжку купил, и должен сознаться, что не слишком много прочел. Ну, очень все интересно, про черные дыры и все такое». Мать Лунгауэра провела Бреннера к сыну и представила его. Говорила она при этом так громко и отчетливо, как обычно разговаривают с теми, у кого не все дома. «Это господин Бреннер, твой новый коллега, со скорой». «Храни Господь», — сказал Бреннер. «Ведь что интересно, обычно Бреннер никогда не говорил «здравствуйте», как в Германии, или «храни Господь», как в Австрии. Всегда только «добрый день». Он приобрел эту привычку еще в Пунтингаме. Лет в 15-16, во время полосы упрямого противодействия всему и всем, и с тех пор только «добрый день». И вот впервые за 30 лет «храни Господь». Вот и видно, насколько такое упрямство может далеко зайти. Стоило только Господу Богу выставить у себя в окошке розгу, слегка потрясти поперечным параличом, слегка подмигнуть: «Эй, смотри-ка, а ты ведь тоже мог быть таким вот Богом проклятым калекой. Как уже из тебя прет это «храни Господь», как из пьяного дручуна бурская колбаса». Казалось бы, за прошедшие месяцы Бреннер насмотрелся на скорой достаточно всяких болезней и несчастий, так что его таким зрелищем не испугать. Но ничего подобного. Пока ты сам водитель, а кто-то другой калека, то тебя это не особенно пугает. Но когда несчастный оказывается твоим товарищем по работе, то, конечно, совершенно другое дело. Вот у Бреннера и вырвалось «храни Господь». Ну, мне-то, конечно, ничего плохого в этом все-таки нет. Бреннера не удивило, что Лунгауэр на это ничего не ответил, потому что по виду его нельзя было заподозрить, что он вообще еще может говорить. В этом Бреннер вынужден был признать правоту Ангелики. Голова свешивалась у него на сторону, на правое плечо, и из уголка рта непрерывно тянулась ниточка слюны. Один глаз был поврежден, зато другой смотрел совершенно неподвижно. Тут уж никак нельзя было подумать, несмотря на наличие бутылочки с катетером, прикрепленной к креслу сбоку, что это рекордсмен сдает анализы для допинг-контроля. Но когда Бреннер уже повернулся было к матери Лунгауэра, он заметил, что тот медленно, сантиметр за сантиметром, поднимает руку, и вот целую вечность спустя он протянул руку Бреннеру. — Скажу, если встречу его, запинаясь, — выдавил он из себя. Понять его было непросто. Бреннеру потребовалось несколько секунд, прежде чем он собрал воедино все звуки. Но потом, конечно, если встречу его. Лунгауэр говорил вовсе не так уж непонятно. Просто Бреннер никак не мог поверить, что калека над ним посмеивается. Человек, у которого неплохой шанс в скором времени встретить самого Господа Бога, подшучивает над трусливым «храни Господь» здорового человека. Что правда, то правда. Нужно быть глубоко здоровым, чтобы стать настоящим трусом. Хотя в защиту Бреннера я могу тебе сказать, у Лунгауэра было одно преимущество. Он-то постоянно был калекой. А для Бреннера это как-никак новая ситуация. Он должен был к ней еще приспособиться. Господин Бреннер пришел из-за Ирми. Снова четко и громко разъяснила сыну мать. — Да, знаю я. — Вы знаете, что случилось? — спросил Бреннер не так громко, как его мать, но все-таки гораздо громче, чем говорил обычно. Лунгауэр немного поворочил головой на плече, потому что это был его способ кивать, а потом сказал: — Из пульта. — Телевизор, — прошептала мать. — Люди думают, что он в уме повредился, — торопливо прошепела мать, как бы надеясь, если я буду говорить быстро, он меня не поймет. Но врачи говорят, в умственном отношении он совершенно здоров. Он совершенно нормальный, он все понимает, как и раньше, до несчастного случая. Только у него центр речи в мозгу поврежден. Мне доктор показывал на рентгеновском снимке. Там место есть, где отвертка его речевой центр повредила. Но это не ненормальность. Это просто... Ну, есть какое-то особое название для этого. «Афазия», — пробормотал калека в инвалидной коляске. «Вот видите, он все понимает», — вздохнула мать, как будто ей это было не совсем по нраву. «Он даже лучше меня понимает». «Афазия? Вы знаете, что это такое?» «Я как-то раз одного эпилептика вез». «У него это тоже было», — припомнил Бреннер. «Он меня все время крановщиком называл. Я думаю, потому что краны желтые, и машины скорой тоже раньше были желтыми». «Он только слова путает», — нервно закивала мать. «А думает он совершенно нормально. Только у него слова путаются одно вместо другого». Лунгауэр с интересом наблюдал за тем, как они обменивались своими речами. Его здоровый глаз бегал туда-сюда, все время смотря на того, кто в этот момент говорил. Бреннеру показалось, что здоровый глаз для компенсации стал вдвое больше. Когда Бреннер был в школе полиции, еще не было всех этих видеоигр, но в игорных залах видео уже делало первые шаги. И глаз Лунгауэра напомнил ему сейчас игру, где можно было играть в теннис белой точкой. Он тогда пару месяцев почти каждый день с Ирзеглером ходил играть в теннис на автоматах. Если попасть по мячу, раздавался такой особый звук. Если промазать, тоже звук раздавался, только другой. Потом Ирзиглер разбился на мотоцикле, и с Теннисом было автоматически покончено. Как только Бреннер очнулся от гипнотического действия глаза Лонгауэра, он спросил про Ирми. «Она была моим халатом». «Он имеет в виду, она была его подругой», — перевела матч Лонгауэра. И Бреннер едва не попросил ее на минутку оставить их одних. «Может, он потому говорит халатом, что на ней всегда этот белый медицинский халат был? Или потому, что он чувствовал себя защищенным?» — сказал Бреннер. — Или потому, что она ему в самый раз подходила? — Несколько грубовато вставил Бреннер. — Или потому, что она его согревала? Или только при ней у него ширинка расстегивалась? Или в детстве у него было верблюжье одеяло, а у Ирми такие славные холмики? — Ха-ха-ха! Разбитый параличом, Лонгауэр чуть не вылетел из инвалидного кресла. Лицо его так сильно свешивалось вниз, что под таким углом он вряд ли мог видеть свою мать. Но ясное дело, он почувствовал, какое недовольное лицо у нее стало из-за высказывания Бреннера. Лонгауэр так сиял, даже поверить трудно, что одним глазом можно так сиять во все лицо. Но вдруг он очень повелительно притопнул голосом. «Комната. Но пока здесь, господин Бреннер, тебе придется составить нам компанию. И Бреннер тоже комнатный. Но господин Бреннер еще хочет поговорить со мной. Хочет поговорить со мной. Он хочет поговорить с вами в своей комнате», — перевела она Бреннеру, как будто и его считала слегка ненормальным. Уж и не знаю, почему ей это было так неприятно. Да к тому же из комнаты Лонгауэра открывался такой вид из окна. Просто невероятно, что такое бывает. Только теперь Бреннер сознал, что он на 25-м этаже. Собор святого Стефана, чертово колесо, башня на Дунае, здание ООН. До всего этого было много километров. Но впечатление было такое, что просто рукой подать. Совсем слева видны были даже башни ЦКБ. И одна из зенитных башен, которые были поставлены во время войны, с тех пор эти черные чудища так и не убрали. Но больше всего бросалось в глаза, что в Вене почти уже не осталось домов из этих ярких пятен. Этот Хундертвассер все пометил, везде ногу задирает, — сказал Бреннер. Ха-ха-ха! У Бреннера закололо в ребрах. Так заразительно смеялся одноглазый король смеха. Ведь лучше всего узнаешь людей по их смеху. Вот, к примеру, пошляк может очень хорошо притвориться. Но если его рассмешить, то смеяться он будет пошло. И глупец смеется глупо. А зажатый — зажато, а циник — цинично, а закомплексованный — закомплексовано. Вот видишь, можешь все перепробовать, и все сгодится. Но очень редко услышишь, чтобы кто-то смеялся так, как Лонгауэр. Практически полная противоположность всем этим людям, которым не до смеха. Потому как они и красивы, и здоровы, и одеты хорошо, и денег у них куча, и работают они в какой-нибудь кинофирме, или в прессе где-нибудь, или там в архитектуре. Но внутри они настолько пустые, что стоит им раскрыть рот, как уже получаем парочку трупов. Разрушающее воздействие вакуума, я так думаю. Сначала я подумал, что вы работаете на молодого, сказал вдруг Лунгауэр совершенно серьезно. Вообще-то это правда. Но Бреннер просто прикидывался. Он вполне понял, что Лунгауэр имеет в виду не то, что он работает у молодого водителя. «Вы ведь собака или как?» «Да, ищейка. Потому как стоит тебе провести какое-то время с таким вот путанником, как ты начинаешь понимать его все лучше и лучше. И учишься этому так быстро, что просто невероятно. Если ты еще немножко времени с ним проведешь, то начинаешь и сам выворачивать слова. Но такие проблемы у Бреннера пока не возникли. Вы помните Ланса? Отец Ангелики. Его арестовали. Да, я знаю. Но его дочь думает, что это был не он. Конечно, нет. «Как, простите?» «Ланс не убивал Гросса». «Может, Бреннеру только так казалось. А может, Лунгауэр и в самом деле говорил сейчас гораздо свободнее?» «Я начал работать на скорой 12 лет назад. Тогда мы были в 3 раза крупнее, чем Союз спасения. Тогда еще был старик». А потом вдруг Союз спасения так разросся, что уже почти догнал нас. На каждое предложение у Лунгауэра уходила целая вечность. И хотя порой Бреннер тормозит, тут я тебе скажу, у него как раз был правильный темп, чтобы с полным спокойствием выслушать больного. После смерти старика у Союза спасения оказались лучшие связи в политике. Они добыли себе в спонсоры бетонную фирму, которая получала за это от города госзаказы на строительство. Но наши спонсоры все еще были получше. У Бреннера едва голова не закружилась, когда он глянул вниз с высоты 25-го этажа прямо на улицу, пока Лунгауэр продолжал говорить. Бездетные люди не знают, куда девать деньги после смерти. Большинство все отдает церкви. Хотят себе местечко на небе обеспечить, но некоторые начинают назначать наследников. Какое-то время мы благодаря этому были впереди Союза спасения, а с другой стороны есть современная медицина. Поэтому люди становятся все старше. Так что мы стали получать все меньше крупных наследств. Потому что люди не умирали. У меня ведь никогда от высоты голова не кружилась, размышлял про себя Бреннер. Но дрожь в коленях, постепенно разыгравшаяся у него, не имела уже никакого отношения к 25-му этажу. Но вот и послушай, что рассказал ему Лунгауэр в следующие полчаса. Здоровому человеку на это, может, 5 минут потребовалось бы. Но Бреннер был рад, что все не так быстро шло. И даже в таком темпе это все равно было совсем нелегко переварить. Как молодой организовал кризисную команду из Лунгауэра и Бимбо. Как Бимбо и Лунгауэр всегда получали такие наряды, что им нужно было возить богатых старых дам. Как они брали пример с Черни, который выманил у одной вдовы ее виллу. Но в отличие от Черни, не для личного обогащения, а все только для организации. Но получалось это, к сожалению, только изредка, с трудом — выжимал себя Лунгаур. — Ты ухаживаешь за 10 дамами. И разве что одна из них догадается, что могла бы что-нибудь завещать нам. А союз спасения все равно развивался все быстрее, потому как у них тоже была своя служба для ухода за престарелыми дамами. А потом у молодого возникло подозрение, что союз спасения проявляет большие последовательности в уходе за дамами. Бреннер спрашивал себя, как-то вдруг Лунгаур больше не путает слова. Когда описывает старых дам, которые нередко не завещали своего состояния спасателям, только потому, что это не приходило им в голову. Потому что сосуды у них уже покрылись такими известковыми отложениями, что они уже и понятия не имели о том, что у них есть состояние. Тогда молодой придумал идею получше. Вы ведь знаете, какая велась бумажная война из-за страховок при поездках за дрестунами. Тут было очень просто выманить у такой вот старой женщины подпись, и она бы даже не заметила, что только что завещала все свое состояние службе скорой помощи. А может такое быть, что вы только из страха перед молодым афазика изображаете? Вдруг вырвалось у Бреннера. «Ха-ха-ха!» Лунгаур негромко помолчал и дышал при этом так тяжело, что Бреннер даже испугался, что он больше не захочет говорить. Но потом он стал рассказывать дальше, как будто Бреннер ничего не говорил. «В том, что мы делали, пока еще особо ничего плохого не было. Потому что... Какая, скажите, разница, кому свое состояние старая дама завещает? Свечкоедам или нам? У свечкоедов тоже есть свое обслуживание стариков. Так что у нас, друг, оказалось в 2 раза больше завещаний, чем раньше. И мы 2 года держали союз спасения на приличном отдалении. А потом... Он все-таки подобрался к нам поближе. Бреннер не переставал удивляться, что Лунгаур уже не путает слова. Неужели он раньше притворялся? Или это просто временная сосредоточенность? Или дело было в самом Бреннере, который автоматически поправлял неправильные слова? Я этого не знаю. Знаю только одно — пока Лунгаур рассказывал дальше, Бреннер дорого бы дал, чтобы все это оказалось просто болезненной путаницей слов. Проблема была в том, что мы опилили сук, на котором сидели. Чем лучше мы работали, тем меньше людей умирало, и тем реже нам доставалось наследство. Но потом вдруг в один месяц у нас оказалось 3 громадных наследства. Обычно 3 завещания в год уже было много. И в следующем месяце 4 завещания. И всегда во время ездок, которые Бимбо с молодым делали. Может, все это только гигантская словесная путаница? — хватался за соломинку Бреннер. — Но ведь не напрасно в поговорке говорится «не хватайся за соломинку». Потому как если Лунгаур говорил «умереть», он имел в виду не утереть, а умереть. Если он говорил «усыпить», то он имел в виду усыпить, а не заговорить зубы. И если он говорил «убивать», то имел в виду «убивать», а не спасать. А потом 3 на одном деле умерли, — сказал Лунгаур. 3 на одном деле? 2 даже в один день, а 3-я на том же деле. недели. Бреннер спрашивал себя, есть ли закономерность, когда Лунгауэр путает слова, а когда нет. Но видишь ли, важные вопросы всегда откладываешь в долгий ящик, потому как всегда всплывает какая-нибудь дрянь, которая тебе в данный момент кажется важнее. Какая была причина смерти? Все время одно и то же дело, — сказал Лонгаур. И глазом не моргнул, — сказал, — дело по делу. Вы ведь и сами знаете, все ездки за дрестунами на одно лицо. Ездки за дрестунами. Нет, мне кажется, так не заболеешь, чтобы забыть это выражение. «Диализ или уровень сахара?» — спросил Бреннер. «В данном случае сахар», — ответил Лонгаур. «Старым дамам, которых Бимбо вез в больницу на измерение уровня сахара, он просто ставил капельницу». «Да мы и так всегда делаем при остром диабетическом кризе». Сначала Бреннер не хотел понимать. «Конечно. Только в капельнице у Бимбо был сахарный раствор». Бреннер только присвистнул про себя. Не так, как свистят, когда слышат что-то сногсшибательное. Мелодию засвистел. Ну, ты знаешь. Но он свистел так тихо, что ничего нельзя было услышать, практически пантомима. Так свистит человек, который боится кого-то разбудить, практически спящих собак. Но лучше было бы вообще не свистеть рядом со спящей собакой, практически кровавым гончим псом.